Его дыхание раздувало волосы. Через окно сквозь щель в дневных светлых занавесях увидела, как нетерпеливо расхаживал по двору Чаарвас. Не уходил, словно дожидался, ждал, пока его соперник покинет мою комнату. Боги, за что мне это? «Сбор племени через час», — наконец, разжав руки, с сожалением произнес Этар. «Конвент затянется до самого вечера. Коронация в 8. Если не смогу освободиться, пришлю за вами». «Да, да», — сказала ему, — «конечно». «Лайне», — напряженный голос. «Девочка моя, не хочешь ли ты мне кое-что сказать? То, что уже знают другие и о чем ты забыла поставить меня в известность». «О чем ты говоришь?» — растерянно произнесла в ответ. «Я не понимаю». На коронации верховных вождей до этого дня ни разу не присутствовали люди из других племен. Но Роган прав, это будет уникальной. Ее почтит своим присутствием королевская особа. Он взял паузу. «Речь не идет об Освари Тиринге. Он не приглашен, Лайне». Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Неужели догадался? «Но...» — растерянно произнесла я, не понимая, что теперь делать. «Бежать, спасать свою жизнь? Спасать тех, кто в Ангихоре? Но почему же он держит меня за руки, как ни в чем не бывало, а не хватает и не тащит в темницу?» Вместо этого смотрит в глаза, словно желая услышать признание от меня. «Дарьян Каперунг», — неожиданно произнес Этар. «Что?» — выдохнула изумленно. «Какой еще Каперунг?» «Правящая династия Островного Королевства», — вспомнила я. «Кажется, потерянный младший принц». «Дарьян Каперунг и Чаарвас. Один и тот же человек. Дракон», — поправил он себя. «Не знала?» — спросил, вглядываясь в мое, подозреваю, ошеломленное лицо. «Выходит, не знала. Я тоже понятия не имел. Но Роган его вспомнил. Встречал на одном из приемов несколько лет назад. Драконий принц пропал 2 года назад, но королевская семья не спешила бить тревогу. И вот теперь я нахожу его возле тебя. Скажи мне, любимая». «Что?» — выдохнула я. «Боги! Дарьян Каперунг и Ариша!» «Как такое случилось, что 2 младших принцев преподают в Академии магии в захолустье Кемира?» «Второй — это ты?» — растерянно спросила у него. Схватилась за голову. «Ну, конечно, у орлордов титулы передаются по наследству. Понятия не имею. Ты... Про себя ты сам можешь дать ответ, но я не знаю. Не знаю, как Дарьян Каперунг попал в Хольберг». Догадывалась. Ариша хотела все бросить, улететь из Зареба. Выходила, она собиралась замуж за младшего из королевской семьи, и ради нее Дарьян Каперунг оставил все. Стер ей память, чтобы ничего не напоминало о предсказании и выборе, который он сделал ради любимой. «Ничего не знаю», — упрямо повторила я, кусая губы. «Почему он рядом с тобой, Лайны? Не спускает с тебя глаз. Уж это ты должна знать». «Не знаю, не знаю», — твердила я в ответ, но Этар не отступал. «Как случилось, что дракон считает тебя своей парой? Демоны, какого? Он все еще не в могиле после того, как умерла его невеста, где, по хорошему счету, давно должен быть». Правильные вопросы задавал Арлорд. «Этар, прошу тебя». «Ариша Сигреда», — произнес он задумчиво, — «погибла при штурме Хольберга. Он похоронил ее и с того момента рядом с тобой. Расскажи, Лайны, почему?» Вздохнула. «Не могу». «Лучше сама», — предупредил он. «Я ведь все равно узнаю». Усмехнулась под давящим взглядом. «Это похоже на тяжелый приступ ревности». «Заметь, дорогая, у меня есть на это веские причины. Какой-то дракон ходит вокруг тебя, неровно дышит в твою сторону, не только смотрит, но и распускает руки». Этар обнял меня, сжал до боли, встряхнул. «Откуда он вообще взялся? Не понимаю, и меня это...» «Заметь, дорогая, меня это крайне нервирует». «Мы ругаемся, словно недавно поженились», — улыбнулась ему. «Кажется, гроза миновала. Надолго ли?» «До этого недалеко», — ответил он. «Одно твое слово, и в тот же день ты будешь замужем». Поцеловал в губы, пожелал хорошего дня, затем вышел из комнаты. Я же постояла немного, приходя в себя. Этар снова не догадался, кто я. Зато он узнал, что Чиаро оказался Дарьяном Каперунгом. Как же запутаны пути богов, по которым идут их дети. Вздохнув, отправилась к девушкам. Затем выслушивать, что думали о моем поведении магистры, клясться, что завтра мы обязательно уедем из Гридара, и хвалить Асгорна за неоценимый вклад в наше спасение.